Ворд объясняет, что он по делам службы и займет всего несколько минут в связи с важными обстоятельствами. Одним из случаев доктора привычка защищать согласуется с ограниченным кругозором секретаря. Нет, одним из моих дел. Секретарь неохотно сообщает, что, возможно, через некоторое время доктор смогла бы выделить ему несколько минут. А пока Ворта отправляют в приемную, украшенную произведениями искусства, которые заставили бы позеленеть аукциониста из Кристи. По оценке Ворта, деревянная статуэтка высотой 2 фута, установленная в нише над кофейным столиком из красного дерева, римская, и к тому же еще до Константиновой эпохи. Христос, вырезанный до гибели империи, радостный, а не скорбный, как стали его изображать после того, как гунны пронеслись по Италии, принеся бубонную чуму. Разложенные за стеклом наконечники стрел родом не из Северной Америки. Судя по резьбе, они сделаны до появления огнестрельного оружия, если они из Европы, и до появления европейцев, если из Океании. Каменная маска из Зимбабве, богиня плодородия с преувеличенными формами, родом из развалин на Ближнем Востоке. Система сигнализации, видимо, не уступает установленной в музее Метрополитен. Одна страховка всего этого равноценна 3-месячному жалованию полицейского. И если такие вещи доктор Таун помещает в приемной, то дома у нее, полагает Ворд, может оказаться маленький лувр. «А что за врач это доктор Таун?» спрашивает он сидящего рядом преждевременно посидевшего священника, который, морщась, прижимает руку к животу. «А вы не знаете? Вы же к ней пришли». «Я к ней не по поводу медицины. Она ведущий в городе специалист по тропическим болезням», объясняет священник гордо, словно сам заслужил похвалу. «Пока все, относящееся к доктору Таун, делает ей честь». Священник добавляет: «Епархия всегда направляет нас сюда, когда мы возвращаемся из командировок в тропики». Он зажмуривается от боли. «Я только что вернулся из Боливии. Всегда возвращаюсь с амебами и глистами. Это все вода. Приезжаешь в деревню, и кто-нибудь обязательно угощает овощами. И что тут скажешь? Не могу, мол, есть то, до чего вы дотрагивались?» Из разговора в приемной выясняется, что среди пациентов дипломат из стран третьего мира, богатый бизнесмен из Индонезии, ботаник, вернувшийся из джунглей Бразилии. «Она спасла моему брату жизнь», — взволнованно говорит священник. «Он подцепил в Турции какой-то вирус, но другие врачи не смогли ничего найти. Брат худел, потел по ночам. Он, священник содрогается, умирал. Но доктор Таун находит вирусы, какие никто не может. А в тропиках масса всяких бактерий, мерзких, микроскопических мутантов. Поверьте, вам лучше не знать». Когда священник устремляется в уборную, Ворд обращает внимание, что для чтения здесь разложены необычные для приемных журналы «Смитсониан» или «Тайм». Здесь предлагаются справочник по тропическим болезням и двухтомник в красном кожаном переплете «Лейшманиоз среди сомалийских кочевников доктора Джилтаун». «Доктор сейчас примет вас, мистер Ворд. Последняя дверь направо». Пройдя мимо нескольких небольших кабинетов, где пациенты в голубых больничных халатах ожидают процедур, Ворд заходит в приемную доктора Таун. Помещение побольше, с окнами во всю стену, выходящими в хорошо ухоженный сад скульптур за изгородью из красного дерева. «Можно взглянуть на удостоверение?» – спрашивает доктор из-за письменного стола. «Бывают женщины, чья прелесть словно идеально соответствует определенному времени года. И, — говорит себе Ворд, — наверное, осень была создана для доктора Джилтаун. Она прекрасна. От нее веет такой женственностью, что у Ворда подкашиваются ноги. Микки как-то сказал: есть 3 степени влечения, приятель. Первая — это член, всегда готовый к делу, хоть в ночном клубе, хоть на пляже. Вторая степень, когда перехватывает дыхание, но самая опасная третья степень, когда мускулы слабеют, а мысли улетучиваются. Тогда мужики посылают к черту карьеру. Весь Голливуд живет на этой третьей степени». В кабинете жарко? Или ему так кажется? Джилтаун стройная, изящная, гибкая. Короткие рыжие волосы, горящие ярче листьев на Пятой авеню, обрамляют узкое скуластое лицо, подчеркивая сияние зеленых глаз и мягкую белизну безупречной кожи. Под расстегнутым медицинским халатом на ней нитка черного жемчуга, простая белая блузка и обыкновенная темная юбка до середины икры, что подтверждает еще одно изречение Микки. Девчонки украшают собой одежду, а не наоборот. Но в голосе звучит странная нотка, граничащая с подозрительностью. «Мне передали, что у вас что-то срочное». Ворд говорит, что ее имя всплыло при расследовании. До сих пор уловка срабатывала. Вот как? Во взгляде вызов, и Ворд вдруг замечает янтарный ободок вокруг зеленых глаз. В каком расследовании? «Сначала, если не возражаете, я хотел бы задать пару вопросов». «Возражаю», — говорит она и повторяет. «В каком именно расследовании?» «Полиция Сиэтла попросила нас помочь в одном деле». «Да неужели? Теперь ее словно что-то развеселило. Подумать только, в Нью-Йорке столько работы, а вам хватает времени помогать полиции аж в Сиэтле?» Странный ответ, какой-то неправильный. И она становится все агрессивнее. «Их подозреваемый, научный сотрудник продовольственной компании в Сиэтле», продолжает Ворд, «и в деле возникли некоторые связи с Нью-Йорком, мошенничество». «Не сексуальные преступления?» Она откидывается на спинку вращающегося кожаного кресла, во взгляде открытая враждебность. «После утреннего звонка на Полис-Плаза я думала, что вы работаете в отделе сексуальных преступлений». «Не только». Ворд понимает, что попался. «Что вы хотите знать?» «Ваше имя нашли в записной книжке этого человека. И мы хотели бы знать, не был ли он вашим пациентом. Его зовут Лестер Леви». Не отрывая взгляда от его лица, доктор Таун поднимает трубку телефона и спрашивает секретаря, «Есть у нас пациент из Сиэтла по имени Лестер Леви?» Несколько секунд ожидания. «Нет». «Алан Кларк?» «Нет». «Фрэнк Грин?» Ворд вспоминает записанное на салфетке Митчума имя человека из Ланкастер-Фоллза в штате Массачусетс, которого они с Микки пока не смогли обнаружить. «Сожалею», — говорит она, ничем не выражая этого сожаления. «Закончили?» «Митчум Киф», — произносит Ворд. Она бросает трубку на рычаг, откидывается на спинку кресла. Ворд не может понять, потому ли это, что она знает Митчума, или ей надоело играть по правилам. «Давайте покончим с этим». «Никогда не слышала этого имени», — говорит она. «И мне надоело, что ваши люди меня изводят». «Полиция изводила вас?» — удивляется Ворд. Она раздраженно фыркает. «Полиция? ФБР? Министерство юстиции? Или как там вы себя назовете на этой неделе? У меня уже в глазах рябит от значков и ламинированных карточек. Я предупреждала мужчин, которые приходили ко мне домой в сентябре, и женщину, которая заходила позже. Я говорила с юристом, ведущим дела о нарушении гражданских свобод. По его словам, я могу обращаться в суд». «Погодите минуту», — говорит Ворд, поднимая руки так, что прелестное разгневанное лицо вдруг оказывается словно в рамке. Такие лица ему случалось видеть на обложках журналов, но не в жизни. «Я действительно не понимаю, о чем вы говорите». «Да ну! Вы забрели сюда случайно?» «Я этого не говорил». «Да, вы вместо этого наплели что-то про Сиэтл. Этот разговор с вашей братьей последний, последний. Скажите тем, кто вас послал, что в следующий раз я получу распоряжение суда, запрещающее вам лезть в мои дела. И скажите им, что я не перестану делать то, что делаю». Доктор Таун встает. Лицо ее горит почти так же ярко, как волосы. «Меня ждут пациенты». Она выходит из-за стола. «Люди, которые действительно больны, им нужна помощь, и они честно говорят об этом».